Глава 42. Собирай вещи. Ну да. До вылета оставалось еще несколько часов. Столько вещей у меня не было, и я снова и снова перебирала в чемодане свои пожитки, чтобы хоть чем-то занять себя. Бродить по территории отеля, рискуя столкнуться с Владом, да хоть бы и не с Владом, а с кем-то другим, кто будет смотреть на меня с любопытством или, того хуже, донимать вопросами, вот уж нет. Хорошо, что Серж тактично исчез из номера, оставив его в моем распоряжении. Или не тактично исчез, а просто был занят. Какая разница? Когда мои немногочисленные юбочки и блузки оказались сложены в порядке, достойном нуднейшего из перфекционистов, я даже расстроилась. Никаких занятий больше не предвиделось. Положение неожиданно спас Ванечка. Он возник на пороге номера и сразу доложил. «Все, отдых окончен. Сегодня лечу домой». Серж помог достать билеты. «Значит, летим вместе», — обрадовалась я. Мне казалось, что в компании собрата по несчастью несколько часов в самолете не покажутся такими ужасными. Возможно, я даже не сойду с ума, оказавшись запертой в небесах наедине со своими мыслями. Тем более, что Ванечка, судя по всему, завязал с беспробудным пьянством. По крайней мере, сейчас он был трезв, как стеклышко. И его недавнее увлечение алкоголем выдавал лишь нежно-зеленый цвет лица да мелко трясущиеся руки. Хотя чувствовал себя актер, вероятно, наисквернейшим образом. Стоило ему наклониться к чемодану, как он тут же с громким стоном схватился за голову и сел на пол. «Спокойно, сейчас сама все сделаю», — решительно заявила я. Ванечка промычал что-то невразумительное и перебрался на диван, а я вошла в спальню Сержа и ахнула. Ну и бедлам. А ведь совсем недавно артист тянулся сюда с огромным чемоданом. Как он умудрился равномерно распределить свои вещи по комнате за такой короткий срок? Видно, искал что-то важное, а неважное швырял в сердцах. И что из этого принадлежит ему, а что хозяину комнаты? «А ну-ка, иди сюда!» — приказала я. Ванечка повиновался, дополз до спальни и рухнул на кровать. «Это твое?» «Да», — страдальчески простонал он. «А это?» Он обессиленно кивнул. Впрочем, он быстро втянулся и даже пытался контролировать процесс. «Лера, ты положила футболку с тигром и пуловер в ромбик?» «Я без них уехать не могу, они мне так идут». «Все здесь», — спокойно, как ребенка, уговаривала я его. «А голубой костюм?» — не унимался Ванечка. «Мне его Элеонора подарила». Произнеся имя любимой женщины, актер недвусмысленно хлюпнул носом, и я, испугавшись, что мне придется успокаивать плачущего великовозрастного детину, поспешила сообщить. «Клянусь, я не оставлю на этом острове ни одной твоей маечки, футболочки и кофточки». «Спасибо, Лер, ты такая добрая», — простонал актер. «Переложи тогда еще и мою пижаму, она в кровати». «Этого еще не хватало». Я сердито посмотрела на него, готовясь дать ему грозную отповедь, но он снова хлюпнул носом, так что пришлось смириться и лезть за пижамой. Интересно, зачем она ему понадобилась на тропическом острове? Через минуту ползания по кровати я извлекла из-под подушки странный комплект ярко-розового цвета. В этот момент дверь в номер резко отворилась, и в комнату царственной поступью прошествовала Элеонора. С минуту она молчала, разглядывая открывшуюся ее взору мизансцену. На кровати лежал Ванечка, а рядом среди подушек окопалась я. И трясла перед его носом предметом, предназначение которого должно было быть ей хорошо известно. Да, формально она застукала нас в одной постели. Что-что, а держать паузу актриса умела. За эти секунды звенящей тишины я успела почувствовать себя ничтожеством. «Вот, значит, какой монетой ты мне отплатил!» — наконец воскликнула она, заставив задрожать вазочку на маленьком столе. Ванечка весь сжался и сейчас еще больше напоминал нашкодившего ребенка. Довольная произведенным эффектом, Элеонора резко повернулась ко мне. Меня пошатнуло от одного только ее злобного взгляда. Если бы я могла сбежать, то непременно сделала бы это. Но там, по коридорам отеля, вполне мог сейчас бродить Влад, а встретиться с ним было страшнее, чем выдержать актерские разборки. «Куртизанка!» — словно камнем бросила в меня этим словом Прима. «Да что вы себе позволяете?» — пискнула я. «Нет, оскорблять себя я больше не позволю. Хватит, натерпелась». «Ты притворялась неприступной принцессой, а сама только и думала, как бы совратить моего Ванечку», — продолжала наступление Элеонора. Интересно, понял ли Влад, какую змею он пригрел на груди? Или думала, я не узнаю, что ты провела ночь с моим мужчиной? «Да не нужен мне ни ваш Ванечка, ни ваш Влад!» — окончательно разозлилась я. «Забирайте себе обоих!» Леонора метнула в меня еще один злобный взгляд и набрала воздух для новой реплики, но тут в ситуацию вмешался Ванечка. Кажется, он окончательно пришел в себя. По крайней мере, сумел пружинисто подпрыгнуть так, что оказался как раз между нами. Впервые за последние несколько дней на его щеках появился румянец, глаза засверкали голубыми огоньками, а плечи расправились. «Элеонора, успокойся!» — рявкнул он на возлюбленную. «Между мной и Лерой ничего не было. Я все еще люблю тебя, несмотря на твое предательство». «Значит, то, что я целыми днями веду переговоры со спонсором о съемках новой картины, где ты можешь сыграть главную роль, ты называешь предательством?» — выпалила Элеонора так, что люстра у нее над головой угрожающе закачалась. Не в силах сдерживать свои эмоции, она схватила подушку и силой швырнула ее в актера. Тот сумел ловко поймать ее за уголок. «Ах, вот как это сейчас называется!» — закричал он и швырнул невинно страдающий предмет интерьера в стену. «Кажется, бои подушками — отличная штука для разборок между влюбленными. От воспоминаний, которые это все навеяло, слезы были готовы потечь из глаз». Вслед за подушкой в Ванечку полетели фрукты из вазочки, сама вазочка и, наконец, его собранный чемодан. Актер мастерски уворачивался от артиллерийского обстрела. Видимо, у него уже была наработана хорошая практика в этом деле. Я осторожно вышла из спальни. Мое присутствие там точно не требуется. Лишь спустя полчаса крики в номере стихли, и послышалась какая-то возня. «Ой, Леонора, как же я скучал!» — шептал Ванечка. Я тихонечко кашлянула, испугавшись, как бы они не перешли к более решительным действиям, забыв о моем присутствии. «Пойдем отсюда», — быстро среагировала Примадонна. Она схватила актера за руку и потащила к двери. В общем, Ванечка домой не полетел. Кресло в самолете рядом со мной пустовало. От этого мое одиночество стало еще очевиднее, и на душе заскребли кошки. Я смотрела в иллюминатор, как удаляется из виду тропический остров. Мгновение, и он превратился в маленькую точку посреди безбрежного океана. Как бы мне хотелось так же, за считанные минуты, уменьшить боль, оставшуюся после посещения этого далеко не райского места. Закат на тропическом острове — зрелище великолепное. Дул легкий бриз, и заманчиво шелестел океан. Однако мужчину, одиноко сидевшего за столиком у самой полосы прибоя, это совершенно не радовало. Богатого туриста в нем выдавал только дорогой костюм. В остальном он был скорее похож на человека, изнуренного тяжелой работой. Бледность и затравленный взгляд говорили о том, что он либо очень устал, либо чем-то сильно огорчен. Мужчина равнодушно смотрел на воду, пока от этого занятия его не оторвал громкий голос. «Влад! Рад видеть! Ничего, что я нарушу твое уединение». Новоприбывший разительно отличался от человека, который неподвижно сидел за столиком. Он был бодр, свеж и весел. Не дожидаясь ответа, весельчак уселся за столик и пристально посмотрел на молчаливого соседа. «Не слишком-то романтично сидеть в таком прекрасном месте одному», сделал он новую попытку начать диалог. «Еще немного и превратишься в новую достопримечательность острова». «Каменного парня». Влад поморщился. Он смирился с тем, что общение не избежать, и смерил взглядом докучливого собеседника. «А ты в отличном расположении духа, Серж», — усмехнулся он. «Пришел позлорадствовать?» Взгляд его, до этого ничего не выражающий, стал колючим, а в глубине глаз яркими огоньками загорелась злость. Однако его молодцеватого приятеля такие перемены не смутили. Несколько мгновений мужчины смотрели друг другу в глаза. Наконец Серж решил прервать молчание. «Ты угадал», — весело ответил он. «Вот пришел узнать, каково это — лишиться сразу и девушки, и отеля».